Мы начинаем презентацию книжки, изданной в Словакии, сказки Пушкина, поэма Руслана Людмила. И начинаем ее с представления тех, кто осуществил эти замечательные издания. Это Милош Зверина и Евгений Пальцев. Вот они тут сидят. Вот. А Государственный музей Пушкина участвовал в этом проекте. Мы помогли в ответ на просьбу издателей подобрать иллюстрации и по возможности, вот, чтобы действительно книжка была и красива, ну а уж тексты пушкинские, что обсуждать, это всегда для всех одна из тех вообще народных стихий, которые волнуют, занимают умы не только ушедших современных поколений, но и будущих. Вот, я желаю успеха вашей презентации. Всем. Ну, извините, я мусил написать текст, потому что еще так нехорошо на русском языке говорю. Уважаемые друзья, братья и сестры славяне, разрешите мне прежде всего передать вам сердечный привет из Словакии, небольшой страны, расположенной между Татрами и Дунаем. Дозвольте мне также приветствовать гостей из Словенска, которые пришли до Москвы a merali tú cestu a prišli podporiť toto podujatie. Takže vítam tu aj ich a ďakujem im za účasť. A takisto všetkých priateľov, ktorí sú tu. A ja predstavujú zdes nie toľko izdateľstvo Nitrava, ja javujú zičo predstaviteľem Slavianského sajúza Slavica. A hlavný štáb Slavici nachodí sa v drevnem i slavnom gorade Nitra, v značiteľnom centre karpatských i padunajských Slavian. A náš sajúz byl sazdan z cieľu propagandirovania slavianskoj zájemnosti, bagatovo kultúrnovo nasledila Slavian i dľa popularizácii histórii i slavianskovo prošlovo slavianských národov. Slavackoj i rasiskoj kultúrnoj občestvennosti my predlagajem dvujazyčnú slavacko-ruskú verziu a nás dnes literárneho truda Aleksandra Sergejeviča Puškina Skazky i poéma Ruslan i Ľudmila. My rozdelili knihu na tri časti. V prvej časti predlagajem vám 5 ruských národných skazok, všem izvestnými, ja dúmajú, ukrašených nepovtarinným poetickým jazykom Aleksandra Sergejeviča Puškina. Eto jazyk ruského národa, ktorý Puškin slušal v tečení dlinných zimných večerov od svojej ňani Ariny Rodionovny Matvejovej z Jerevni Michajlovskoje. Vtaraja časť knihy načinajca tajnesledstvenným vstupleniem v poéme Ruslany Ľudmila u luku moria Dub Zilionej, kde, kak píšet autor, tam ruský duch, tam Rusiu pachnet. V samoj poéme, ktorá ja sleduje zrazu posle vstúplenia pred čitateľem, vznikajú poetické obrazy ruských bylín, prírody i dávnevo prošlovo Rasii, navajenej národnej poézii i folklórom. A v tretej časti knihy my rozmestili neprevedenie, toľko na slovacký jazyk neprevedenie, do sivodnejšieho dňa praizvedenia Aleksandra Sergejeviča neakončené stichotvorenie Car uvidel pred sebou, skazku a medvedíche i poetickú skazočnú baladu Pieseň o veščem Olege. Kromne toho v tretej časti knihy nachodí sa teatrilatónna verzia poémy Skazka o care Saltáne, ktorú ju autor prevoda prvonačarno podgotovil dla Kukolnovo teatra. Etot prevod my vás prinímajem kak poetickoje praizvedenie, ktorým chatím obratiť sa hlavno slovackým čitateľom. Поэтому приведение произведения в третьей части книги мы предлагаем в двух версиях. Как говорит один из авторов перевода, в точной и красивой. Следующим не менее значительным обогащением этой книги является графическое художественное произведение знаменитых русских художников, как, например, Виктор Михайлович Васнецов, Иван Яковлевич Билибин или сам Александр Сергеевич Пушкин. Эти художественные произведения мы смогли использовать только благодаря сотрудничеству и благородному развешению государственного музея Пушкина в Москве, за что вас всех хочу поблагодарить и здесь, на этом месте, и выразить нашу искреннюю, глубокую благодарность. Спасибо вам. А книга Пушкина «Сказки и поэма Руслана Людмила» предназначена для самого широкого круга читателей. Каждое поколение здесь найдет что-нибудь свое развлечение, урок и прежде всего неиссякающий источник древней мудрости и знаний наших предков. В то же время эта книга является и нашим малым вкладом в мозаику взаимопонимания и культурного сближения наших двух братских славянских народов, народа словацкого и народа русского, российского. Насколько нам удалось осуществить эти наши планы, покажет будущее. Спасибо за внимание и желаю всем приветствующим здоровья, счастья, семейного благополучия и приятного времяпроведения во время зимних праздников. Спасибо за внимание. Уважаемые друзья, коллеги, земляки, решите сначала поблагодарить весь коллектив музея Пушкина за огромную помощь, которую оказали нам в создании этой книги директора Евгения Анатольевича Богатырева, главного хранителя Елену Александровну Усову и нашу крестную маму этой книги Аллу Борисовну Руднева. Объясню, почему, немножечко позже. На таких мероприятиях всегда принято говорить о помощи, о том, что нам оказали помощь. Вот. Часто это звучит формально, в общем-то, часто это и есть формально. Но в нашем случае это не формальность, потому что без этой помощи, ну, я не знаю, ну, может быть, мы когда-нибудь эту книгу бы издали через несколько лет. Вот. Но вполне возможно, что она была бы такая качественная и такая интересная. Мы 3 раза были в Пушкинском музее. Многие работники нам уделили свой драгоценный час, рассказывали, в общем-то, нам помогли надышаться этим пушкинским духом. А я думаю, на меня не обидится ни директор, ни другие работники музея, что я назвал Аллу Борисовну нашим, тогда крестной мамой этой книги, потому что она, безусловно, нам уделила больше всего внимания, помогла и даже помогла в тех моментах, где мы просто не ожидали. Ну, хотя мы уже много лет издаем книги, издали несколько десятков книг, но, как говорится, человек всю жизнь учится. Например, когда мы принесли ей уже готовый рабочий вариант посмотреть, как это выглядит, что можно изменить, вот, она нам когда вернула книгу, она вернула с изменениями, с исправлениями текстов Пушкина. Вот. Мы сначала не поняли, ну как это может быть. То есть мы где-то нашли на интернете, ведь сами знаете, можно найти, мы нашли, я имею в виду русский вариант. А как оказалось, что, в общем-то, оказывается, этих вариантов чуть больше, и некоторые из них ошибочны, там некоторые строчки пропущены, знаки препинания не те. Вот. И за это время, пока эта книга была пару дней у Аллы Борисовны, она исправила все произведения, исправила все ошибки и подарила нам книжку, академический вариант, вот, изданий Пушкина, где все это было абсолютно четко, и поэтому все это исправляли. Я уже не говорю о том, что она нам несколько месяцев помогала таким образом, что выбирали мы иллюстрации. Эта книга все-таки предназначена больше для детей, безусловно. И должна была иллюстрирована все-таки без рисунков, без картинок, ну, как-то это не то. Вот. Она нам помогала отобрать иллюстрации каждому произведению. Иногда случалось, что не все иллюстрации были, скажем, достаточного размера, приходилось находить многие. То есть Алла Борисовна нам уделила огромное количество времени. Мы поэтому очень благодарны, потому что говорю, она просто крестная мама этой книги. Это безусловно. Ну, может быть, немножечко расскажу совсем. Я не люблю слушать долгие речи, не буду долго говорить тоже. Совсем немножко, что это за книга. Это, в общем-то, книга достаточно интересная, но уникальная в том, что это сказки Пушкина на двух языках, на словацком и русском. То бишь, вот русский нам удалось таким образом найти действительно правильный вариант, а словацкие версии просто были переведены лучшими поэтами и лучшими переводчиками Словакии. То есть тексты достаточно качественные, достаточно хороший перевод. Вот. Но вся штука была в том, что три стихотворные сказки, или даже это баллады, можно их назвать, Пушкина, они не были переведены никогда на словацкий. И возник вопрос, что делать, переводить или не переводить. Мы все-таки небольшое издательство, и для нас, скажем, большие финансовые затраты, ну, не очень возможны, поэтому если бы мы заказали каким-то словацким переводчикам перевести Пушкина вот эти сказки в стихах, ну, это бы, во-первых, это было длилось очень долго, и, я думаю, эти переводы трех сказок стоили бы больше, чем издание всей книги, поэтому этот вариант, конечно, сразу отпал. Ну, и потом мы сидели, рядили, и договорились, что я попробую перевести эти сказки Пушкина. Вот. Я бы даже не сказал, что это смелость, это просто дерзость, потому что переводить Пушкина, то бишь это, ну не знаю, должен быть переводчик высочайшего класса, которым я, конечно же, не являюсь, я переводчик-любитель. А, в общем, договорились так, попытаюсь, получится, не получится. Я сразу поставил задачу перевести тексты Пушкина на 100%, то бишь от А и до Я, совершенно. Те из вас, кто, может быть, пытался когда-то переводить стихи, знают, что есть, скажем, некоторые слова можно перевести, у которых много синоним, это хорошо. Вот. Некоторые слова, ну, тяжеловато перевести, у них или просто не существует синонимов, или мало. Ну, вот самый простой пример, вот он стол. Ну, как вы переведете стол? Ну, вот стол и стол. Ну, может быть, сказать, да, это конструкция, вот у нее четыре ноги. Ну, это же не для поэзии. Вот. Вот существует много таких слов, кстати, у Пушкина в этих сказках тоже они есть. Вот. И как их перевести? То есть нужно точно перевести, при этом надо соблюдать и мелодику, и этот пушкинский дух, и количество слогов, и рифмы. В общем, там очень много вещей, которые должны просто быть точными. И все это сложить в кучу, ну, не знаю, с мозаикой это тяжело сравнить. Это может быть вот этот знаменитый кубик Рубика, когда нужно все стороны сложить, чтобы везде все было одинаково, и впереди, и сзади, и с боков. Абсолютно везде. Вот это может быть тот вариант, который, когда нужно было сложить все так, чтобы везде все сидело. Абсолютно. Ну, вот первые три месяца я где-то переводил, скажем так, как строят дом. То есть я построил какую-то конструкцию, перевел. Постарался как можно точнее, послал, наверное, 30 специалистам Словакии, и переводчикам, и поэтам, и журналистам, чтобы они мне помогли, нашли или ошибки, или какие-то стилистические вещи, или просто могут быть языковые какие-то затруднения, вот. Но в основном было пара замечаний, да, помогли, были они мне помогли некоторыми словами, которые лучше подходили к пушкинскому тексту. Вот. И последние три месяца, ну, то есть это где-то полгода действительно длилось, последние три месяца я уже просто несколько раз возвращался к этим текстам, молол, просто, чтобы это все на 100% вышло. Ну, а когда я говорил о этой дерзости, не смелости, а дерзости переводить стихи Пушкина, ну, это двойная дерзость, потому что, понимаете, когда россиянин переводит с английского, французского, китайского, как угодно, на родной язык, это одно. А переводить с родного языка на чужой, ну, это немножечко сложнее. Вот. А я все-таки русский, я переводил на словацкий, поэтому это, конечно, было очень сложная наработка, но страшно интересно, понимаете, а самое-самое приятное, когда вот после этого полугода работы, когда я просто открыл, прочитал пушкинский текст, а потом, ну, не хочу сказать, что свой текст, я, тот текст, который я перевел, прочитал, когда это более-менее совпадало, когда как-то это было очень похоже, но это очень приятное ощущение. Думаю, что, конечно, может быть, кто-то еще лучше переведет, я не сомневаюсь, что возможно, это вполне. Вот. Но думаю, что мой перевод не такой уж плохой, по крайней мере. Ну и еще я хотел сказать пару слов о издательстве «Славица». Это тоже немножечко необычная книжка в этом издательстве, потому что издательство «Славица», вот Милош Зверин, он директор, владелец, в общем-то, издает историческую литературу, прозу. Труды историков, какие-то книги по истории славянства, традиции, культуры славян, история казачества, славянский символ, славянский орнамент. То есть вот такая тематика. А сказки Пушкина, это, конечно, немножечко как-то вымыкается, но, понимаете, сейчас было 220 лет со дня рождения Пушкина, но мы решили, что... Ну, поскольку мы много занимаемся историей, историческими какими-то событиями, предками, чтобы не забывали этих предков, на их культуру, на лучших людей, на лучшие произведения. Вот. Может быть, поэтому мы тоже думали, как мы, например, вот приедем, будем презентовать книгу, академимся. Вот. Почему мы вот в этом? Это словацкие народные рубашки, то бишь все славянские народы у них свои, у поляков, и у белорусов, украинцев, у русских. У хорватов, у сербов, у них всех такие. Вот это словацкий вариант. То же самое приехал наш друг, наш помощник Милан. Вот у нас тоже такое сотрудничество. Милош издатель, председатель общественной организации, я журналист, Милан мотоциклист, и мы много-много мероприятий проводим вместе, много. Он нам помогает, мы ему помогаем, много мероприятий мы делаем вместе. Поэтому такая дружба, сотрудничество, ну и вот плодом этой дружбы и сотрудничества вот является эта книга. Мы очень надеемся, что она понравится читателям многих. Безусловно, она в Словакии будет гораздо важнее, чем в России. В России могут посмотреть, прочитать на русском, все прекрасно. Я думаю, что да. А на словацком у нее еще двойное значение, поскольку... книга все-таки на русском и на словацком, то есть это уже может прочитать и словацкий читатель, то есть это могут прочитать и словацкие дети, и многие люди, которые изучают русский язык, они опять же могут сравнить русский вариант и словацкий, и опять же они могут прочитать самого Пушкина, великого и гениального Пушкина. Я думаю, и поэтому эту книжку издавали, старались, ну, надеюсь, что получилось, по крайней мере, неплохо. Спасибо. Я представлюсь, член Президиума Международного славянского комитета, штаб-квартира в Праге, объединяющий славянские организации 15 государств, и член Президиума Международного союза общественных объединений Всеславянский союз, который возглавляет главный редактор газеты «Русский вестник» Олег Платонов. Вы, наверное, читали эту газету, кто не читал, советую почитать и зайти на сайт всеслав.су, Всеславянский союз. Там очень много материалов интересных. Здесь присутствует, кстати, корреспондент этой газеты. И мы материал о данном мероприятии озвучим и напечатаем в нашей газете. Так что это не останется без внимания. Значит, моя фамилия Садко Владимир Юрьевич. Я сразу могу сказать, что общественная организация, общественное объединение и издательство «Славица», которое находится в штаб-квартире в Нитре, вот. Это одна из немногих организаций в Европе, которая активно сотрудничает с Россией во всех областях – культурной, политической, общественной и другой. И вот то, что они сделали, это большая победа в продвижении нашей культуры и нашего наследия, и в первую очередь нашего одного из великих поэтов Пушкина. В то время, когда за рубежом, вы знаете, происходит наступление на русский язык, особенно в странах Прибалтии, когда, как говорится, не дают развитию нашему продвижению нашей культуры, они делают колоссальную работу в этом направлении. И поэтому все, кто готов с ними сотрудничать, я призываю вам оказать им всестороннюю помощь. Они неоднократно проводили целый ряд мероприятий на территории России, в том числе и мы неоднократно выезжали, наше общественное объединение неоднократно выезжало на территорию Словакии и другие страны Восточной Европы для продвижения именно наших взглядов на взаимодействие со славянскими организациями зарубежных стран. В чем их заслуга? В том, что они объединяют наши народы, славянские народы, не на уровне там, каких-то политических там, мировоззрений, все, а научных, культурных связей. И в этом главная их сила и вес. То, что мы можем взаимодействовать, и это развивает наши народы совместные. Поэтому я хочу выразить от имени Олега Платонова, он, к сожалению, сейчас занят, не смог подъехать, поручил мне высказать это, и от имени Президиума Всеславянского Союза и от Президиума Международного Всеславянского Комитета сердечную благодарность пожать руку еще раз вам. Спасибо. За тот вклад, который вы сделали для объединения культуры и продвижение культуры наших славянских народов. Честь имею. Как мысль пришла именно Пушкина взять? Ну, все-таки, скорее всего, из-за вот 220-й годовщины, скорее все-таки это повлияло. Да, конечно, да, но... Пушкин наше все. Ale v dielach Puškina je zobrazený folklór a vlastne ľudová slovesnosť ruská, takže preto nás to... No i поэтому ещё, знаете, может быть, это Арина Родионовна, но... то есть всё-таки вот славится, ну и мы все занимаемся, очень много проводим фольклорных фестивалей, выступают артисты, ну действительно народные артисты, не те, которым звание дали, а люди от сахи, скажем так. То бишь играют на старых инструментах, которым и 500, и 1000 лет, и не знаю, забытых, эти песни где-то не находят или сочиняют в том же самом духе. Очень много таких. В Словакии, кстати, очень много таких фестивалей проходит. Я не хочу сейчас сравнить, может быть, даже на голову населения может быть больше всего в мире, потому что там, скажем, нет такой деревни, в которой нет своей национальной одежды. Там национальная одежда в каждой деревне отличается. Они поют свои песни, у них есть свои общие, и поют там в каждой деревеньке, у них есть свои, которые, скажем, исполняются только там. Они эти традиции свято чтут. Ну, я не знаю, но в России тоже, к счастью, это начинает, видим, тоже посещаем эти фестивали, это начинает возрождаться, начинает, вот, а в Словакии, ну просто сказать то, что у них молодежь поет народные песни, у них молодежь танцует народные танцы. У них молодежь знает фольклор народный, вот, в России тоже, но я думаю, все-таки меньше. Вот, поэтому, а Пушкин, он все-таки, он гениален и в том, что его язык и прекрасен, и прост, вот, и он действительно от этой Арины Родионовны, ну, не знаю, может быть, может нет, но все-таки все говорят, что она повлияла. Вот. А мы занимаемся просто этим народным фольклором, традициями, историей. Вот этот славянский орнамент, славянские символы, байки и прочие вещи. Ну, а Пушкина это много, поэтому... Ну, и мы просто, когда мы занимались, мы издавали эту историческую литературу, а то бац, ага, Пушкин, 220 лет, черт возьми, давайте книгу издадим. Ну, все-таки, конечно же, были юбилеи других писателей-поэтов, вот, как-то это мимо нас проходило. Ну, мы не можем все напечатать. Во-первых, мы же маленькая организация. У нас всего-то издательство – это всего пара людей, в общем-то. Вот, поэтому, конечно, мы не можем реагировать на все юбилеи, на всех гениальных и великих людей. Просто времени и сил не хватит. Вот. Ну, а Пушкин, ну как пройти мимо Пушкина? Ну, сделали эту книжку. Можно я несколько слов о книжке скажу? Как я выполнила миссию, представила. Теперь я хочу сказать о книге. На самом деле, действительно, я считаю, что появление вот этой книжки «События со всех точек зрения» замечательное. Во-первых, оно замечательное для нас, вот для нашего музея Пушкина. Мы уже, как вам сказать, много лет потеряли вот такую связь. Раньше мы очень активно комплектовали тему «Пушкин в издании зарубежных писателей», ой, издательств. И у нас как-то это очень ушло. И когда вот к нам пришли вот два таких замечательных человека, то действительно какое-то искреннее такое было чувство, что эту книжку необходимо издать, вот все используя те, в общем, возможности, которые есть у музея. А музей, надо сказать, за 60 почти лет его жизни сложилась замечательная коллекция графики и живописи. Это замечательные русские художники, иллюстраторы. И поэтому, собственно говоря, вот из того, что было собрано не одним поколением музейщиков, а вы всегда знаете, что музей, он тем интересен, что он складывается во времени, и каждый человек, а человек, который хранит там живопись и графику, это индивидуальность, и он как бы как магнит притягивает вещи, которые ему чрезвычайно нравятся. И у нас была хорошая школа, у нас были замечательные наши предшественники, и благодаря этому коллекция нашего музея, она, собственно, не за 60 лет, а вот, условно говоря, ну, вот можно сказать, за 120 лет, во всяком случае, вот в наших иллюстрациях есть работа художников конца там, 19 века. Поэтому возможности у нас такие были. Но для меня, вот как для филолога, тоже была большая радость это соединение на словацком языке и на русском языке сказок Пушкина. Вот. И, конечно, поскольку окончала филфак МГУ и учил старославянский, то я, конечно, забиралась в ваш перевод и смотрела эти аналогии. Я, естественно, не знаю я славянского языка, к сожалению, словацкого. Поэтому, но тем не менее, могу сказать, что то, что удалось издателям вот выдержать строфику, да, так сказать, вот это попадание в текст, это действительно очень серьезная и филологическая работа в том числе. И мне кажется, что очень, на мой взгляд, интересно сделано оформление, потому что, как мы с вами знаем, сказка Александра Сергеевича в источниках лежит не всегда в русских народных сказках. Ну, это и Ирвинг, это и сказки братьев Гримм и так далее. Но мне кажется, что вот то решение, который нашел художник, оформитель этой книги, вот соединив это вот тем самым замечательным орнаментом, который мы видим частично на ваших вышитых рубах, вот это создало тот самый текст, который... И ведь они соединили работы разных художников, да? Одно дело издавать книгу, оформленную одним иллюстратором, другое дело взять художников разного времени, направления и так далее, и вот собрать их вот под одну обложку. Вот мне кажется, что и с эстетической точки зрения эта книжка чрезвычайно достойна. В любом случае, музей чрезвычайно рад вот этому общению и рад, что вот в нашем собрании, тем более в год 220-летия Пушкина, вот у нас появилась вот эта книга, которая является вот в каком-то времени, в смысле, знамением эпохи и времени. Спасибо вам большое. Здравствуйте, меня зовут Алексей Орлов, я представляю две организации «Народное славянское радио», главный редактор, и попросили тоже от Института славяноведения сказать. Когда я впервые услышал речь словаков, я был поражен, насколько она вот ложится, вот прям трепетно мне сейчас на сердце говорю, ложится на русскую душу. Я почувствовал что-то такое родное, захотелось так, блин, елки-палки, как вот радостно вот этих ребят было обнять. И в этом году я был в Словакии. Такого приема, такой встречи я давно не видел. Когда встречаю, говорят, добрый вечер, добрый день. Что, в Москве-то кто-то сказал? Что в России так вот где-то, ну, в деревню заходишь, там с собой здороваются, то здравствуй, дальше пошел. А тут добрый день, добрый вечер. И вот эти вот родные звуки, которые я услышал там, настолько меня поразили, это неизгладимое впечатление. И вот в следующем году тоже приглашают приехать. Буду с радостью всех опять... В начале февраля увижу и жду с нетерпением. И когда вот эта книга появилась, и они сказали, что мы работаем над книгой, я с Милошем так поговорил, а что там будет? И сказали, вот два перевода. Я говорю, ну как же так же? Пушкина-то все пытались переводить, не получается. И когда им показали, я так смотрю, получилось. Так что низкий вам поклон за то, что вы это сделали. Это очень и очень здорово. Всем добра, благодарю. Ну, если нет вопросов, мы бы хотели покрестить эту книжку немножко нетрадиционным способом, потому что мы думали, как это делать. Поливают водой, шампанским мы не хотели, это алкоголь. И книжку портить мы не хотели, поэтому немножечко иным способом, я не знаю, может быть, даже где-то таким способом окрестили или книги, или что-то другое. Мы решили так, что в России мы покрестим эту книгу «Гостью русской земли», а в Словакии – словацкой. В Словакии официальное крещение книги будет 16 января в Русском культурном центре в Братиславе, куда придут тоже и россияне, и словаки придут. Туда ходят и жители соседних стран, потому что все-таки Братислава очень близко к Венгрии, скажем, к Австрии, к Чехии. Туда ходят люди из разных стран. Там это 16 января произойдет. Так что, ну, ну, мы хотели бы крестную маму призвать. Значит, крестная мама, крестный отец. Да, ну вот у нас крестина. Да будет эта книга вечна, и принесет она славу этой организации, и принесет она всем, кто будет ее читать, наслаждение. Книга с виду малая, но это большой шаг в содружестве всех славянских народов. Быть миру на земле. Слава славянам за дружбу!